Глава 7. Прежде чем выпустить девушек, я прошелся по этажам, стаскивая в кучу оружие и боеприпасы. На третьем этаже отыскал два цинка с патронами. Один калибра 5,45 мм, второй 9 мм. Срезав дверь сейфа, обнаружил толстые пачки денег. Считать было некогда, поэтому просто отправил в карман к боеприпасам. Туда же кипу документов и какую-то визитку с номером. В последнюю очередь лакированный деревянный кейс с каким-то навороченным пистолетом. В обитом бархатом углублении лежал сам пистолет, глушитель и две какие-то приблуды. Позже разберусь. Из оружия людей Ибрагима подобрал себе две вещицы вместе с запасными магазинами. Стечкина и АКСУ, который выглядел чуть более ухоженным, чем остальные экземпляры. Ульфрик надежно вдолбил мне в голову необходимость подготовки, присмотра за мелочами и накапливания ресурсов для непредвиденных ситуаций. Притча про гвоздь и подкову в исполнении его мерного глухого голоса крепко въелась мне в память. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузне не было гвоздя». Хоть внутренне мне хотелось бежать и судорожно метаться, я усилием сдерживал себя. «Поспешай медленно!» Очередной завет Идакалиса. Не было совпадением, что оба ментора постоянно пытались обуздать мою эмоциональную и порывистую натуру. Именно благодаря их усилиям я действительно сильно изменился. За прошедшие дни я трижды накачивал кулон маной, увеличивая его возможности. Каждый цикл, занимавший больше часа, добавлял где-то 5% к его характеристикам. Поэтому сейчас карман позволял переносить приблизительно 579 килограммов. Закончив со сбором трофеев, я начал по одной выпускать девушек. Большинство из них выглядело откровенно паршиво. С точки зрения самочувствия, а не эстетики. Запавшие глаза, желтушная немытая кожа, тики и спазмы. Их мучила ломка. Видимо, я нарушил график, и дамы недополучили положенную дозу. Каждую касался покаянием, и пока они отключались от реальности, проходился исцелением, снимая трещины, гематомы и зависимость. К сожалению, только физиологическую. С психической им придется бороться самостоятельно. Хотелось верить, что все несчастные справятся с ней, но червь сомнений подтачивал мою уверенность. К концу, после 12-го раза, меня шатало. Я более чем втрое перевыполнил свой прежний рекорд, поставленный в Ниатисе. И если бы не фон Земли, вряд ли бы добился такого результата. Исцеление сильно ударяло по организму, творящему волшбу. После сражения я даже не запыхался, а вот сейчас пот лил градом с меня, а конечности тряслись. Хорошо за шлемом не видно было, как осунулось мое лицо. И вдвойне хорошо, что врагов поблизости больше не осталось. Сейчас я мало что смог бы им противопоставить. Однако высокая стоимость исцеления компенсировалась потрясающей эффективностью. Заклинание не просто повышало регенерацию цели в десятки или сотни раз. Оно содержало в себе поисковый компонент, который находил причину болезни или ранения и устранял ее. Я видел, как лучшие лекари, а обычно это были эльфы, с помощью исцеления побеждали даже онкологию или внутреннюю гниль, как они ее называли. Этими размышлениями я пытался отвлечься от видений, охвативших мою голову. Покаяние наполнило мой разум картинами страданий и бесчинств, через которые прошли эти девушки. Все ужасы разные и одновременно похожие, как две капли воды. Лишь одна из пленниц мельком видела Лесю, когда ту привезли на завод. Куда она делась после этого, никто не знал. Диалоги с освобожденными вышли тягостные. Хотелось выплеснуть жгучую ярость, но мертвецы в этом уже никак не могли помочь. Меня просили о защите, отчаянно заваливали вопросами, в открытую предлагали себя, если соглашусь их отпустить. Мало кто из них поверил, что в этом и заключалось мое изначальное намерение. Некоторые порывались бежать прочь, босиком и чуть ли не голышом. Их всех едва прикрывали какие-то рваные лохмотья. С трудом я убедил их никуда не уходить, что помощь уже едет. Я позвонил не в полицию, не знал, можно ли им доверять, не знал, кто из них покрывал этих тварей. А кто-то непременно должен был этим заниматься. О нет, я позвонил журналистам сразу нескольких каналов и газет. Многие из них посчитали мои слова идиотской шуткой, но когда я выслал фотографии, отснятые на месте, сомнения пропали. Журналисты поднимут шум, который не удастся заглушить. Пусть даже сделают это из корыстных побуждений и желания горячей сенсации, а не человеколюбия. Удалившись прочь, я отправил мысленной командой доспехи, забрызганные кровью, в карман. Жаль, нельзя их также материализовать сразу на себя. Стоя в тени, наблюдал, как подъезжают фургоны с логотипами телевизионных каналов. Разломал в руках симку, обрывая возможный след. Лишь после этого отправился домой. Как не хотелось мне сразу поехать по первому адресу, но я нуждался в отдыхе и горячей пище. Голодный солдат — плохой солдат, а силы мне непременно понадобятся. Ахмеда разбудила вибрация телефона. Только 3 номера он внес в список исключений, которые пробивали режим «не беспокоить». И звонил как раз один из них — полковник. «Видел новости?» — спросил собеседник без приветствий. «Что?» — полусонно смог выдать владелец заводов, газет и пароходов. «Включи первый канал, я подожду». Полковник получал от него слишком большие деньги, чтобы устраивать какой-то нелепый розыгрыш. Поэтому Ахмед нашарил пульт и врубил телевизор. «По нашей информации, здоровью девушек ничего не угрожает». Диктор звучала сочувствующе, но в то же время отстраненно, словно не позволяла ужасам реального мира проникать под свой панцирь. Оператор охватил дюжину сбившихся в кучу женщин, которых осматривали работники скорой. За их спиной высилось разваливающееся 6-этажное здание. Ахмед сразу узнал его и почувствовал, как подскочило давление. «Сейчас с ними работают штатные психологи. Все освобожденные девушки говорят о каком-то человеке в металлическом костюме, освободившем их из заключения. С родными похищенных уже связались, многие из них не надеялись когда-либо увидеть своих детей, жен и матерей. По информации МВД, на месте преступления нашли больше 10 зверски убитых человек». Ахмед походя отметил, что о национальности убитых умолчали. Видимо, следовали указанию не разжигать скандал. «Точное количество жертв до сих пор уточняют криминалисты». Девушка в белоснежной блузке поднесла руку к наушнику, прислушиваясь к тому, что говорит редактор. «Только что поступила горячая информация. Убийства совершены неизвестным режущим оружием. Характер травм не оставляет в этом сомнений. Одно из тел, по словам следователя, не подлежит опознанию обычными средствами. Его расчленили с особой жестокостью. Следующие кадры носят деликатный характер. Убедительная просьба убрать от экранов стариков, детей и впечатлительных женщин». Оператор водил камерой по коридору, залитому кровью, как на скотобойне. При этом тела, накрытые тряпками, закрывала мозаика, маскируя жестокие детали. Обычное рекламное сгущение красок со стороны журналистов, чтобы подтянуть к экрану тех самых стариков, детей и женщин. «Кем именно является загадочный человек, взявший правосудие в собственные руки? Жестокий убийца или спаситель невинных?» Телеведущая пристально посмотрела в кадр, состроив подходящую моменту мордочку. Выдержала театральную паузу. «Возможно, родственник одной из жертв этой преступной группы? И как могла она орудовать под носом московской полиции все это время? На эти нелегкие вопросы следствию придется найти ответы в самое ближайшее время. А сейчас к другим новостям. Полным ходом идет подготовка к саммиту Большой Двадцатки, который пройдет в Москве уже через... Телевизор погас. Досмотрел. Устало поинтересовался голос на том конце линии. Улики? Вопросом на вопрос ответил Ахмед. Нет, этот спаситель. Зло усмехнулся полковник. Подчистую вымел там все до приезда полиции. Нас ничто не сможет связать. Опять конкуренты шалят. «Вряд ли», — отозвался Руслан, стремительно скидывая остатки сна. «Борец уже больше 2 лет мир не нарушает. Разве что кто-то залетный. Что там было про металлический костюм?» «Да как сказать? Все девицы упоминают, что этот тип носил какой-то доспех». Попытался подобрать слова полковник. «Доспех? Что за бред?» Этот ответ никак не укладывался в картину мира бизнесмена. Он мог поверить в происки конкурентов, в работу спецслужб, оснащенных новейшим оборудованием, но никак не в какого-то шизика в доспехах. Внезапно его мысли прыгнули к событиям 3-дневной давности. «Тебе не кажется, что это продолжение той истории?» — рассуждая вслух, произнес он. «Я все больше склоняюсь к тому, что убийство людей креста тоже не случайность. Кто-то целенаправленно меня ослабляет, убирает фигуры с доски и уже перешел на ферзей. Вот что, назначь встречу с Распоповым, пусть отрабатывает». Не дожидаясь ответной реплики, он положил трубку. Очень эта шумиха была не кстати сейчас. Как бы новый клиент не передумал. 1,5 года с ним контакт налаживал. Если все сорвется... Никитин ходил по месту преступления, изучая следы ног, отпечатавшиеся в крови. Большинство из них принадлежали убитым. Ребристые подошвы берцев с характерным следом, мягкие отпечатки кроссовок. Выделялись лишь крупные, полностью гладкие овалы убийцы. На взгляд следователя, человек в такой обуви должен был прилично скользить, но картина боя показывала, что бойня, схваткой это язык назвать не поворачивался, заняла меньше минуты. Слишком скучно лежали тела, словно скошенная пшеница вокруг косаря, полукругом прочь от центра. Неизвестный залетел в помещение, а потом... Воображение Федора не могло дорисовать картину произошедшего. Хотя бы потому, что, как и раньше, все срезы оказались гладкими, без малейших зазубрин и микроразрывов. А уж когда он увидел прошитую насквозь бетонную колонну, следователь завис на несколько минут, прикидывая, из чего должно быть сделано оружие, чтобы обладать такой проникающей способностью. Все криминалисты как один разводили руками. Разве что по следам и дистанции шагов определили примерный рост и вес подозреваемого. Больше 1,90 м и около 100 кг. Отпечатков рук они не нашли, хотя засыпали порошком-красителем все вокруг. Казалось, его привозили в промышленных масштабах на завод. Дело вышло слишком резонансное. Результатов требовало и прямое руководство, и высокое начальство. Быть может, попади раньше всех органы на место преступления, и им удалось бы сдержать распространение информации. Но первыми приехали журналисты. Это тоже многое говорило о подозреваемом. По мнению следователя, он хотел огласки, славы, внимания. Иначе зачем еще устраивать медиацирк? Возможно, мнил себя народным мстителем, вигилантом. Безусловно, органы не доработали. Пропустить такой малинник прямо в черте Москвы? То, что это преступление было связано с убийством той четверки, он не сомневался. Осталось убедить в этом руководство. И посмотреть на происшествие за последнюю неделю. Возможно, мститель успел засветиться где-то еще.